жизни никогда не бывает так. — Возможно, — ответила она. Она упрямо смотрела в море, а глаза Кои и пилота встретились. Все это, в который уже раз, показалось им верхом нелепости. — Да ничего мы не найдем, — казалось, говорил пилота, передавая мех с вином Кою. — Я всем этим занимаюсь только потому, что я твой друг, но и потому, что ты мне платишь. Точнее, платит она, но мне-то все равно. А вот тебя эта женщина сбила с курса, и самое забавное, она даже еще и не твоя. И вот перед ними открылась Картахена. Они прошли вдоль берега под отвесной стеной мыса Теньосо. А теперь Карпанта входила в порт, которым когда-то пользовались древние греки и финикийцы. Финикийский Карто-Дошт, новый Карфаген Ганнибала, пунические войны. Сидя на корме, Кой, не отрываясь, смотрел на остров Эскомберос. Когда-то в юности он под отвесным южным берегом нырял за римскими амфорами, сосудами для вина и масла, с изящными горлышками и удлиненными ручками, с латинскими клеймами гончаров, иногда такими же четкими, как в тот день, когда они ушли на дно морское. 20 лет назад здесь было немереное количество всяких интересных вещей, попавших на дно после кораблекрушений. А еще рассказывали, что в давние времена моряки, проходя в виду храма Меркурия, приносили здесь жертвы этому богу. Сколько раз нырял здесь Кой, а потом, не обращая никакого внимания на скорость, с которой поднимаются пузырьки от его выдоха, возвращался к Карпанте. Она ждала его, застыв на изумрудном зеркале. Ему была видна кривая, соединявшая ватерлинию и киль. Однажды, когда он впервые спускался на 50 метров, точнее, как показал луминомер, на запястье, на 52, он все-таки сделал это медленно, с паузами, чтобы компенсировать возрастание давления на барабанные перепонки. Погружался постепенно в эту зеленоватую сферу, где все цвета понемногу исчезали, превращаясь в разные оттенки зеленого, пронизанного таинственным рассеянным светом. Он уже не видел поверхности, когда так же медленно опустился коленями на чистейший песок морского дна. Кой чувствовал холод морских глубин, ощущал его животом под неопреновой курткой. 5,2 атмосферы, — подумал он, озадаченный собственной дерзостью. Но ему же было всего 18 лет. Вокруг него, насколько хватало глаз, в зеленоватом сумраке придонья десятки амфор, разбитые и целые, лежали на гладком песке. Другие, полузанесенные, только частью своей выступали из него. Некоторые пребывали в гордом одиночестве, иные держались вместе, образуя маленькие горки. Повсюду виднелись острые осколки донышек и горловин. И за 20 столетий никто не коснулся этой древней керамики, никто ни разу не поднял эти сосуды к солнечному свету. Между этими широкими и узкими, удлиненными и круглыми горлышками то и дело появлялись противные морды угрей и каких-то неизвестных кою темных рыбин. Опьянев от ощущения единства с морем, очарованный зеленоватым сумраком и зрелищем всей этой античной красоты, Кой снял маску, правда, не выпуская загубник, чтобы лицом соприкоснуться с мрачным величием его окружавшим. Но вдруг встревожился, снова надел маску, освободил ее от воды, с силой выдыхая носом воздух, и в ту же секунду увидел, что пилота с удлиненными резиновыми ластами ногами, еще один темно-зеленый силуэт в этом зеленом мире, спускается к Кою из верхней точки сферы на длинном поводке, убегающих вверх пузырьков воздуха. Двигается медленно, как все в этом подводном мире, и сердито показывает на свой наручный глубиномер, одновременно крутя пальцем у виска. «Ты что, парень, совсем спятил, что ли?» Поднимались они вместе, очень медленно, вслед за блестящими воздушными медузами, и в руках у каждого было по амфоре. И когда они почти уж добрались до самой поверхности, когда солнечные лучи уже проникали через бирюзовое изумрудное водное зеркало, Кой приподнял свою амфору, перевернул, из нее излился тончайший морской песок, сиявший в солнечных отсветах, как золотая пыль, окружив античный сосуд нежным, словно золотая мечта облаком. Кой любил это море, древнее, недоверчивое и мудрое, как те бесчисленные женщины, которых удерживала в себе генетическая память Танжер-Соту. «На его берегах лежит отпечаток веков», — думал он, глядя на город, о котором писали Вергилий и Сервантес. «Картахена прячется в глубине естественной бухты, между высокими стенами скал, 3000-летия надежно защищавших ее от врагов и ветров. Несмотря на упадок, который чувствовался во всем, в обветшалых и грязных фасадах, в полуобрушенных балконах, в явном нежелании восстанавливать то, что еще можно было восстановить, впечатление складывалось странное. Город словно жил в состоянии войны и разрухи, но как единое целое, с моря, он виделся прекрасно. Казалось, что в узких его улочках отдают шаги мужчин, сражавшихся, как троянцы, размышлявших, как греки, и умиравших, как римляне. Уже виден был древний замок на небольшой горе, над крепостной стеной по ту сторону волнорезов. Он защищал вход в порт и подъезды к арсеналу. Слева и справа от Карпанты проплывали старые заброшенные форты Санта-Ана и Навидат, пустые бойницы, с которых, словно глаза слепцов, по-прежнему смотрели на море, суровые и угрожающие. «Здесь я родился», — думал Кой. «Из этого порта я впервые отправился в плавание по книгам и океанам. Отсюда меня потянуло к далекому, неведомому здесь. Я начал тосковать по тому, чего еще и не знал. Здесь я представлял себе, как, зажав нож в зубах на шлюпе, иду на кита, а на носу стоит, наготове гарпунер. Здесь я еще, собственно, ничего не зная о жизни, догадался о существовании того, что называется девятым валом, и понял, что девятый вал где-то поджидает каждого живущего на земле. Здесь я впервые видел надгробные плиты на пустых могилах моряков. Здесь я всей душой понял, что весь мир — это корабль, который из гавани вышел, но обратного пути у него нет. Здесь несколько раньше, чем стоило бы. Я узнал о тех предметах, которые могут заменить меч Катона и яд Сократа, о пистолете и пулях. Он улыбнулся своим мыслям, глядя на Танжер, который стоял возле якоря, положив руку на штак с подобранным фоком, и смотрел вперед на порт, куда Карпанта входила на моторе. Пилота в кокпите стоял у штурвала, тут ему все было настолько знакомо, что он мог бы вести судно с закрытыми глазами. По правому борту, навстречу им, направляясь из дока Сан-Антонио в открытое море, шел серый корвет военно-морского флота, и молодые моряки перевешивались через борт и не сводили глаз с Танжер, застывший, как позолоченная фигура на носу старинного корабля. Ветер с суши уже доносил до Карпанты запахи недалеких гор, голых, сухих, выжженных солнцем. Меж бурых скал здесь растут тимьян, розмарин, приземистые пальмы и кактусы. В иссушенных оврагах, на укрепленных каменной кладкой террасах зеленеют фиговы и миндальные деревья. Конечно, тут есть и стекло, и бетон, и сталь, и землечерпалки, и бесконечная цепочка подлых фонарей, марающих своими пятнами берега. Но все же стоит лишь повнимательнее вслушаться в журчание реки памяти. Здесь чувствуется душа Средиземноморья. Оливковое масло и красное вино, ислам и талмуд, Кресты, сосны, кипарисы, могилы, церкви, закаты, красные, как кровь, белеющие вдали паруса, камни, тесанные человеком и временем, тот единственный предвечерний час, когда все замирает в полной тишине,